Уолли прикончил очередную порцию, и они вышли из чайной во внутренний двор. Алин внимательно приглядывался к застиранному белью, вывешенному на проволоке. По двору расхаживала растрепанная женщина. Она окинула вошедших затуманенным взором. «Служебная», — с трудом выговорила она, — «вы не имеете права сюда входить». «Извините, миссис Триерн», — сказала Дженни, — «мы заблудились». Из-за их спин появился Триерн. «Молчи, женщина!» — велел он жене, взял ее руку и подтолкнул в сторону дома. «Вот калитка!» — буркнул он Алину. «Сюда!» Алин подошел к проволоке, на которой сушилось белье. С колышка свисал свободный конец со свежим срезом. «Не могли бы вы одолжить мне с ярд вот такой проволоки?» — спросил он Триерна. «У меня бампер на машине отлетает». «Нету лишней, самому нужно. Все равно она старая и вам не сгодится. Вот калитка». Они вышли. «Вы думаете, это та самая проволока, из которой сделали ловушку?» — поинтересовался Кумб. «Безусловно. Но я подозреваю, что здесь такой пользуются все. Она старая, но откусили от нее недавно. Ловушка сохранилась?» «Да». «На чем она крепилась?» «На железных кольях. Такие используют здесь для просушки сетей». Пэтрик с безразличным видом сидел в ялике. «Это было так любезно с вашей стороны», — сказал Алин Дженни на прощание. «Я вам больше, чем обязан». «Я чувствовала себя ужасно. Мистер Алин, он не способен отвечать за свои поступки. Вы видели, что он из себя представляет?» «Вы думаете, это он в тот вечер швырял камнями в мисс Эмили?» «Да», — со страданием в голосе ответила девушка. «Я тоже так думаю». «Но он больше ничего не делал, я в этом убеждена». «Возможно, вы правы. Кстати, буду благодарен, если все это останется между нами. Идет?» «Да», — не сразу ответила она. «Конечно, если вы просите». «Да, вот еще что. У вас нет никаких предположений насчет того, кто была эта зеленая дама?» У Дженни был растерянный вид. «Нет, никаких. Я как-то даже об этом забыла. Может, ее и вовсе не существовало». «А что по этому поводу говорил юный Триерн?» Дженни поморщилась. «Только то, что она была очень красива, ее волосы блестели под солнцем. И будто она сказала, что все его бородавки исчезнут. А сам он мог такое сочинить?» «Не думаю, но главное в том, что этот мальчик необычайно правдив. Он никогда не лжет, никогда». «Это очень ценное качество и редкое. А теперь идите и успокойте вашего воздыхателя». «Ни за что на свете, сам успокоится», — весело сказала Дженни. И Алин понял по ее тону, что она вовсе не сердится на Пэтрика. Он смотрел, как девушка садилась в ялик, и тот отчалил от берега и поплыл в открытое море. Дженни помахала Алину рукой. Ее каштановые волосы блестели на солнце. «Славная девчонка», — отметил Кумб. «Добились чего от парнишки?» «Он, можно сказать, признался нам, что в тот вечер швырял камнями в мисс Прайд, и что его папаша велел ему держать язык за зубами. Говорит только, будто видел, как мисс Прайд ушла, а через некоторое время вернулась. Но, судя по всему, это была уже не она, а мисс Кост». «Вот видите!» — удовлетворенно воскликнул Кумб. «Как вы помните, доктор Мэйн видел Уолли бегущим по дороге в сторону родника. Было примерно без 25:08. Мисс Прайд видела его тоже приблизительно в это же время. В гостиницу мисс Прайд возвратилась без 5:08. С мисс Кост она по дороге не встретилась. Семичасовая служба окончилась, скажем, без 10:08. Это мы точно выясним у священника. Выходит, около 8 часов мисс Кост была только у насыпи». «А мисс Прайд к тому времени уже была в гостинице», — добавил Кумб. «Примерно в 8:45 мисс Костен дошла до родника, а я обнаружил ее тело в 10:50. Между половиной восьмого и четвертью девятого у парнишки было более чем достаточно времени, чтобы войти за ограждение и спрятаться за валуном. А зачем? Он ведь видел, как мисс Прайд уходила. С чего бы он стал ждать, когда она вернется? Ну, просто от того, что он туп, как ложка. Значит, по глупости. Но пригласи мы его в свидетели, и мы будем выглядеть неумнее. Если даже парень и замешан в чем-то, доказать это мы сможем только лишь при помощи фактов. К примеру, таких, как четкие отпечатки его подошв за валуном. Вы ведь видели землю? Настоящее месиво, как будто... Теперь, когда я вспоминаю, мне кажется, будто там специально постарались. Вы правы. За валуном и там, откуда отломили камень. Вы заметили, что с краю лежит плоский галыш с грязным ребром? Им и могли уничтожить следы. Алин взглянул на часы. Было 12. Он предложил Кумбу вернуться в деревню и навестить священника. Начался прилив, и им пришлось воспользоваться шлюпкой. У Мола стояла машина Алина. В багажнике лежал его чемодан. Если бы не это убийство, он бы был уже на полпути к Трой. Дом священника находился между небольшой церквушкой в нормандском стиле и лечебницей доктора Мейна, опрятный домик в позднегеоргианском стиле. «Когда-то здесь был бедный приход», — пояснил Кумб. «Но при том обороте, какой приняли события за последние 2 года, дела подокрепли. Прежде всего священнику повысили жалование. Большинство понимает, что своим нынешним благосостоянием они обязаны святой родниковой водичке, и поэтому на пожертвования не скупятся. Вы бы удивились, узнав, какие суммы отваливают в реставрационный фонд церкви». Миссис Картерс пропалывала грядки перед домом. На ней было зеленое льняное платье, светло-пепельные волосы густым ореолом окружали ее голову. Она энергично пожала Алину руку, сказав при этом, что догадывается о цели визита и что ее муж пребывает в страшном смятении. «Он у себя в кабинете», — указала она на одно из окон второго этажа. «Мне бы хотелось, если можно, побеседовать и с вами», — проговорил Алин. «Мы пытаемся установить, где побывала утром мисс Кост». «О, Господи! Да-да, понимаю». Она подтвердила рассказ доктора Мейна. Мисс Кост присутствовала на 7-часовой службе, и они с ней встретились у ворот. «Бедняжка была очень расстроена из-за моего ожерелья», — пояснила миссис Кастерс. «Вашего ожерелья?» «Да, хотя оно на самом деле старое и камни недрагоценные. Я не хотела его давать, но она так просила, потому что ожерелье сверкает на солнце. И вот ее распрекрасная Сиси ухитрилась уронить его при первом же раскате грома. Я сказала, что ожерелье можно поискать потом или же послать за ним ту же Сиси. Но нет, бедняга хотела найти его сама. Она была такая, как говорится, суетливая, вечно куда-то спешила. Мне хотелось зайти в церковь и помолиться. К тому же на улице лило, как из ведра. А мисс Кост увидела доктора Мейна и загорелась любопытством. Неужто миссис Треттевей и на этот раз разрешилась близнецами? После службы я видела, как она первая ринулась под дождь. Ужас, а? Эйдриен, можно тебя на минутку?» «Иду!» Священник, облаченный в сутану, появился на крыльце. Он радушно поздоровался с Алином, сказал, что жители Порт-Кароу счастливы, что он очутился здесь в такую минуту, потом замкнулся и посерьезнел. «Мне трудно поверить, что в наших краях могло случиться такое», — сказал он, — «и я в полном смятении». Как установил Алин, первая служба закончилась примерно без 7:45. «Я думал, будет много прихожан, ведь на острове столько гостей. Но, очевидно, помешал ливень, и поэтому пришло всего 6 человек. Вот на 9-часовой службе людей было много». «А вы хорошо знали мисс Кост?» «Да», — священник слегка смутился. «Она была моей прихожанкой. Нашу дружбу с мисс Кост, как мне кажется, несколько сковывало расхождение во взглядах на родник. Он обменялся взглядом с женой. «Я не мог разделять, а следовательно и поддерживать ее, как мне кажется, довольно-таки смелое заявление. На мой взгляд, это вульгарно». И священник обстоятельно изложил все, что он думает о местных чудесах и роднике. «Вы видели ее после службы?» — спросил Алин, когда словесный поток иссяк. Супруги одновременно сказали «да». «Я принадлежу к числу тех слуг Господних, которые считают своим долгом проводить прихожан», — пояснил священник. «Но когда я вышел на крыльцо, мисс Кост там уже не было. Она шла по тропинке в сторону родника. У нее было какое-то дело, касающееся ожерелья моей жены. Верно, Далси?» «Да, дорогой, я уже говорила мистеру Алину. Ожерелье у нас, миссис Кастерс, и мы его скоро вам вернем». «О, Господи! Да я...» Алин поинтересовался, присутствовал ли на первой службе кто-нибудь из островитян. Оказалось, никого. Несколько человек пришли на девятичасовую. «И Берримор в том числе?» Берриморов, как выяснилось, не было. Наступившее молчание красноречиво свидетельствовало о том, что отсутствие на службе Берримора — вполне обычное явление. «Но ведь одно время Маргарет ходила в церковь довольно регулярно», — сказала миссис Кастерс, как бы оправдывая ее. «До случая с бородавками у Оли, помнишь?» «Это к делу не относится, Далси». «Конечно же нет, дорогой. А Патрик и прекрасная Дженни, как ты помнишь, присутствовали на вечерней службе». «Помню, помню», — кивнул ее муж. «Бедняжка. Они, наверное, ужасно расстроены. Такой удар для всех». «А для Берримора, к тому же, еще и крупные финансовые неприятности», — заметил Алин. «Такое происшествие непременно скажется на его делах». Священник и его жена в смущении переглянулись. «Ну», — одновременно начали оба и замолчали. «Я, по крайней мере, считал, что мальчик Ямар принадлежит ему, разве нет?» Алин обвел всех вопросительным взглядом. «Земля принадлежит мисс Прайд», — пояснил Кумб. «Но я слышал, будто они вложили в гостиницу буквально все». «Она вложила», — решительно возразила миссис Кастерс. «Это были деньги Маргарет, правда ведь, Эйдриен?» «Дорогая, я не знаю, как бы там ни было». «Разумеется, дорогой», — миссис Кастерс покраснела. «О, Господи!» — воскликнула она, опустив глаза. «Я ведь вся в грязи, пойду переоденусь. Ну и вид у меня, да еще воскресное утро». «Ты, дорогая, сливаешься зеленью, точно лесная нимфа». «Эдриен, ты просто невыносим». «Итак, между первой и второй службами получается перерыв примерно в час с четвертью», — прикинул Алин. «Сегодня утром, да», — кивнул священник. «Из-за дождя, как вы понимаете». «А как вам удалось успеть приготовить завтрак?» — спросил Алин у миссис Кастерс. «Ну, обычно у меня всегда хватает времени на то, чтобы сварить яйцо. А сегодня утром у нас было больше часа. То есть у меня. Эдриен должен был навестить бедного мистера Томаса. Боюсь, он долго не протянет», — добавила миссис Кастерс, обращаясь к Кумбу. «Значит, утром вы оставались одна. Когда вы узнали о трагедии?» «Перед заутренней, в половине одиннадцатого. Люди видели скорую помощь и носилки, а Эйдриен встретил сержанта Пендера и все от него узнал». «Так значит, это правда?» — неожиданно спросил священник. «Правда, что это злодеяние?» — мне Пендер сказал. «Боюсь, что да». «Какой ужас! Просто уму непостижимо». «Да», — кивнул Алин. «Женщина, у которой, судя по всему, не было врагов. Невероятно». Кумб прокашлялся. Кастерсы быстро обменялись взглядами. «Хотя, конечно, вы можете считать ее врагом, мисс Прайд». «Боюсь, в этом виновата сама мисс Кост», — заметил священник и добавил. бедняга. Ты хочешь сказать, что мисс Прайт оказалась всего-навсего рукой, держащей кнут? Далси, это к делу не относится. В доме зазвонил телефон. Священник извинился и ушел. Мне кажется, в ее повседневной жизни не было ничего такого, за что люди могли бы ее ненавидеть, продолжал свою мысль Алин. По-моему, она была всего лишь безобидной фанатичкой. «Она не всегда была такой уж и добренькой», — возразила миссис Кастерс. «А кто из нас всегда добренький?» «Вы правы, конечно же. Она кому-нибудь причиняла неприятности?» «Пыталась, мой муж. Разумеется, мы не обращали внимания. Ну, одним словом, это ерунда». «Миссис Кастерс, еще один вопрос, и мы уходим. Как вы думаете, кто занимался запугиванием мисс Прайт?» Она облегченно вздохнула и, не колеблясь, ответила. «Я всегда считала, что за всем этим стоит она, мисс Кост». «За этим? Вы полагаете, она действовала чьими-то руками?» «Да». «Чьими же? Олли Триерна?» «Может быть». «Потому-то вы и сказали, что мисс Кост не всегда была доброй». «О, нет!» — пылко воскликнула она, но тут же осеклась. «Прошу вас, мистер Аллен, не задавайте мне больше вопросов, я не стану на них отвечать».